Глава 48. Логово красных волков. Утро следующего дня. Альфа смотрит на шкуру белого волка над камином и достает телефон. Быстро набирает номер и ждет, когда на том конце ему сообщат хорошие новости. «Да, господин», — раздается мелодичный женский голос. «Скажи-ка мне, где сейчас Вэлин с супругой?» «Как вы и предполагали, они зарегистрировались на рейс». «Когда вылет?» «После обеда сегодня». «Он что, совсем идиот? Даже не приедет на пару часов раньше?» «Похоже, нет, господин», — воркует приятный женский голосок. «Он действительно собирается приехать лишь к встрече». «Это нам на руку. Сообщи, когда взлетит самолет. Мы сразу начнем действовать». «Как прикажете». Альфа сбрасывает звонок и удовлетворенно откладывает трубку. Пока этот щенок будет в самолете целых 8 часов, он ничего не сможет сделать. Он приземлится на пепелище своего клана. В дверь тихонько стучатся. «Войди», — с улыбкой позволяет вожак. У него отличное настроение. «Альфа, волки наготове», — сообщает помощник. «Во сколько начать наступление?» «На закате. Думаю, парочки часов должно хватить. Шона в Москве, он не сможет защитить своих людей. Его клан и так уже обезглавлен. Осталось лишь закончить дело, а с самим Шоной разберемся позже». «Как прикажете. Ловушки на месте, встречи уже расставлены. Активировать?» «Да». «А вы, господин?» «А что я?» «Вы поедете навстречу?» С любопытством интересуется помощник. «Глупец! Нет, конечно. Я хочу, чтобы этого выскочку приволокли и бросили к моим ногам. Он должен раз и навсегда понять, что со мной шутки плохи. Но вы же хотели его убить. И это как-то должно мне помешать показать ему его место?» «Простите, господин, помощник кланяется. Будут еще приказы?» «Да. Прикажи к полуночи накрыть мне торжественный стол. Хочу получить хорошие новости за бокалом вина». Помощник снова кланяется и исчезает за дверью. Альфа же уже предвкушает победу. На его губах играет озорная ухмылка. Уже сегодня ночью он получит все, о чем так долго мечтал. Вся власть сосредоточится в его руках. Только в его. Гостиница, тот же день перед вылетом. Светлана грызет ногти и наворачивает круги по номеру. Шона барабанит пальцами по столешнице. Еще никогда они не чувствовали столько напряжения, ожидая худшего. «Я поеду туда!» — вдруг выпаливает Светлана, больше не в силах ждать. 8 часов пути. Ты ничем не поможешь», — холодно отвечает супруг. «Как ты можешь так говорить? Там же наша дочь!» Почти плачет Светлана. Ее глаза уже краснеют, а слезы поблескивают в уголках глаз. Перепалку прерывает долгожданный звонок. «Лиза!» Света хватает трубку, но Шона забирает телефон и ставит на громкую. «Лизонька, доченька, как ты?» «Мамочка, мне страшно!» Еле слышно раздается голос дочери. «Елизавета!» Строго говорит Шона. «Ты должна спуститься в бункер. Кот, помнишь?» «Да», тихо говорит она. «Зайди туда и не смей никому открывать», напутствует отец. «Только Артуру, ты его помнишь? Ты поняла?» «Да, помню, но мне все равно страшно». «Солнышко, с тобой все будет хорошо. Вас заберут оттуда и отвезут в безопасное место, хорошо? Главное, будь на связи, когда выберетесь из поселения». «А как же вы?» «Мы будем в пути, родная». Светлана утирает слезы и сдерживает всхлип. «Мы скоро будем рядом». «Мама!» Лиза затихает, а на заднем фоне раздается громкий щелчок. Связь прерывается. Светлана застывает в немом ужасе. Что происходит? Кто способен ответить на этот вопрос? Шона прижимает супругу к себе и поглаживает по спине. «Не волнуйся, я верю в своего сына. Вэлин заверил, что его друзья успеют. Они должны успеть, слышишь?» Но супруга уже вовсю беззвучно плачет. Она и так достаточно натерпелась за свою жизнь. И лишь обретя сына, вновь потерять дочь не сможет. Ее сердце просто не выдержит такого удара. «Анника». Закидываю в сумку самые важные документы и тороплюсь в машину. Вэлин уже ждет около крыльца. Окидываю взглядом дом, будто не вернусь в него, но, отбросив дурные мысли, выбегаю на улицу и прыгаю на пассажирское сиденье. Муж давит на газ, и мы мчим в аэропорт. За нами следует еще 4 джипа. Каждый из них под завязку забит волками. 20 оборотней — это серьезная сила. А в нашей машине еще Кира и Костя. Остальные приедут сразу к самолету. Устраиваясь поудобнее и начинаю медитировать. Сейчас от меня зависит, будет ли кто-то знать, что нас так много или нет. Софья Игоревна, конечно, оставила нам амулеты, но это лишь уловка, что скрывает истинные лица, поможет нам на паспортном контроле не более. У нас с Велином еще и магическая защита, которая может помочь в бою. Но вот настоящий сюрприз мы устроим Альфе уже на месте. Всю дорогу держу купол над машинами оборотней, показывая лишь нашу. Муж уверен, что за нами будут следить. И он хочет, чтобы вожак красных убедился, что мы летим лишь вчетвером. В аэропорту даже не замечаю волчицу, которая проверяет наши паспорта. И судя по тому, как быстро она убегает из-за стойки, она звонит вожаку. «Началось», — шепчет Велин и бросает взгляд на отца, который тоже подходит к нам. «Она одна из них». Шона тут же принюхивается, смотря вслед девушке. «Думаю, да». Коннелл быстро проходит регистрацию и заходит в самолет. Шона и Светлана целуются на прощание, и она уходит. Мы тоже проходим внутрь. Светлана сразу же отправляется на Алтай, в приют, где я выросла. Именно туда должны привезти детей, пока мы будем лететь навстречу с Альфой. 8 долгих часов в самолете, и они проходят в полной тишине. Велин, прикрыв глаза, о чем-то думает. Наверное, прокручивает в голове варианты встречи. Я восстанавливаю силы после того, как скрывала столько оборотней за раз, и готовлюсь повторить фокус, когда мы приземлимся. Шона и Коннелл без устали о чем-то разговаривают, но их не слышно. Слегка улыбаюсь, глядя на то, как сильно изменился Шона после того, как сделал первый шаг к миру с собственными детьми. Из самолета выходим быстро и врозь, чтобы не создалось впечатление, что мы вместе. Садимся по разномастным машинам, которые были арендованы для нас друзьями Велина, и едем. Едем через город, и там заезжаем на подземную парковку. «Пойдем, любимая». Велин выходит из автомобиля, открывает мне дверь и протягивает руку. Не сопротивляюсь, но все же спрашиваю. «Что мы здесь делаем?» «Сюрприз для Альфы», — усмехается муж. Рядом появляется волчица из нашей стаи. Блондинка в таком же наряде, что и я. Она подмигивает и садится на мое место. Другие оборотни тоже залезают в авто. «А нам сюда». Велин показывает на другой джип побольше. Я уже потерялась во всех этих шпионских играх, так что лишних вопросов решаю не задавать и просто делаю, что сказано. Супругу я доверяю. Если он говорит, что так надо, значит надо. «Больше можешь никого не скрывать», — говорит он, когда машина трогается с места. «Поедем открыто, просто на разном расстоянии друг от друга». С нами едут Кира, Костя, Шона и Коннелл. Я сижу сзади. Стекла тонированные, мы держимся где-то в середине колонны. Я так и не поняла, что это были за пересаживания, но в то же время знаю, что именно это и есть вторая ступень ловушки для Альфы. Мы проносимся мимо высоток и выезжаем за город. Теперь остался последний рывок. «Все готовы?» — спрашивает Велин по телефону. «Да!» — нестройным хором отвечает ему из всех машин. Похоже, муж организовал конференц-звонок. «Отлично! Рассредоточиться! Коля, твой выход!» «Принято! Удачи!» — отвечает мужчина. И тут до меня доходит, что на повороте на эту самую Вилючинскую сопку мы не поворачиваем, а едем дальше. Зато Николай очень даже поворачивает, и я вижу, как группа волков, тех самых на машине, в которой ехали мы, едет на место встречи с Альфой. «Что происходит?» — удивляюсь я. «Как же?» — лишь взмахиваю рукой в сторону поворота. «А это любимая ход конем», — смеется Велин. «Ты же не думала, что вожак красных честно приедет навстречу?» «Так ты отправил людей в ловушку?» Начинаю вертеться и переживать, а малыш в такт со мной пинается в мои ребра. «Расслабься, их много, и они знают, что ждать», — улыбается муж. «Отец, Света не звонила? Как там дети? Все по плану?» Шона бросает взгляд на свой телефон и лишь мотает головой. «Чувствую, как руки холодеют. Божечки, это что, у нас не получилось?»